15 июля 1800 года. Я свел случайно знакомство с личностью, поразившую меня своей нравственной силой. Бродя в часы отдыха от занятий по полям и лесам, я столкнулся с незнакомым мне офицером, живущим в верстах в трех от меня на съемке. Он удивился, увидав незнакомую ему личность, раскланялся со мною, мы разговорились. Так как я находился около его жилища, то он любезно пригласил меня зайти к себе. Я зашел к нему, мы познакомились поближе, и в несколько недель среди разговоров я узнал и его историю, и его планы на будущее. Мутавкин, так зовут моего нового знакомого, сын бедного армейского офицера. Он рано остался сиротою, поступил в корпус, кончил курс первым, прожил некоторое время в Ташкенте, поступил потом в академию, где надеется кончить в нынешнем году курс тоже первым. Вот голый формулярный список Мутавкина. Но рядом с этим идут факты, которые не заносятся обыкновенно в формулярные списки. Вся жизнь этого человека была тяжелой борьбою. В детстве ему приходилось и дрова таскать, и босиком ходить, и самоучкой выучиться грамоте. В корпус он определил себя сам, пропутешествовав то пешком, то с обозами до столицы, потому что за него некому было хлопотать. Учась в корпусе, он заинтересовался статистикой, политической экономией и этнографией России – и успел настолько ознакомиться в течение нескольких лет с этими предметами, что мог бы теперь сделать из них самый обширный экзамен. Понимая необходимость сравнительной статистики, он изучил самоучкой три иностранные языка, которыми почти вовсе не занимались в корпусе. Все это стоило бессонных ночей, громадных усилий, но он поборол все препятствия и остался добрым и веселым, иногда детски наивным человеком. «Это глупости, когда люди говорят, я не могу этого сделать», пояснил он мне с добродушной улыбкой, постоянно смягчающей строгое выражение его загорелого и несколько сухого и грубого лица. «Я не хочу попробовать сделать это. А это другое дело, это я понимаю-с». «Ну, вы немного преувеличиваете», — шутливо заметил я. «Есть вещи, про которые человек вперед может сказать, что он их не достигнет». «То есть вы хотите сказать, что он птичьего молока достать не может, потому что у птицы молока нет, или башни Вавилонской до тверди небесной построить не сумеет, потому что этой тверди не существует», — ответил в том же тоне Мутавкин и серьезным тоном убеждения прибавил. «Нет-с, в том-то и беда человека. Если он сразу, встретив препятствие или грандиозность плана, скажет себе вперед: «Я этого не могу сделать», а ты попробуй. Ты добивайся, но не добьешься. Что же из этого? Помрешь только, как и без того бы умер, так как все мы смертны, и все мы помрем. Хуже ведь ничего не может быть. Разница вся в том, что у того, кто ничего не добивается, жизнь полна отчаяния, а у того, кто чего-нибудь добивается, жизнь полна надежд. Последнее все же лучше. Хоть призраками да утешаться, вскользь заметил я. «Да как вам сказать-с?» – задумчиво ответил он. «Если смотреть с вашей точки зрения, с точки призрачности надежд, так лучше на первой оси не повеситься, чтобы не обманывать ни себя, ни других. Ведь с этой точки зрения все призрачно. Вон муравьиная куча. Строят, собирают, хлопочут муравьи. Разройте их кучу, растопчите их, и все их долгие усилия пропадут вмиг. Смотря с вашей точки зрения, муравьям не для чего бы и строить свою кучу. Ну а я думаю, что будет лучше, если они ее будут строить. Одну, две, десять, тысячу куч вы разорите, а сотни все-таки уцелеют и дойдут до известного совершенства в устройстве, которого, может быть, не знали муравьи давно прошедших столетий. Муравьи же, которые смотрели бы с вашей точки зрения, не дошли бы вовсе ни до чего». Я коснулся его будущих планов и заметил, что он в качестве первого по академии, вероятно, поедет на казенный счет за границу. «Да, до Берлина поеду, а там пущусь в путь по образу пешего хождения», — ответил он. «Мне хочется не из вагона железной дороги посмотреть на жизнь, а стать с ней лицом к лицу, пожить этой жизнью, пожить с рабочим людом, с фабричным населением, поработать самому». Я удивился и спросил, для какой цели хочет он это сделать. «Для какой цели?» — задумчиво повторил Мутавкин. «Как вам это объяснить? Цель у меня покуда одна — изучить и по книгам, и на практике жизнь народа. Не одного нашего народа, а народа вообще и в Германии, и во Франции, и в Англии. Покуда меня занимает научная сторона этого вопроса. и я сделаю все для того, чтобы рассмотреть этот вопрос всесторонне. А потом по его лицу проскользнула его добродушная, простая улыбка. Потом какую-нибудь систему для постройки муравьиной кучи изобретать буду. Или что-нибудь в этом роде. Почему я знаю? — проговорил он. Нельзя же сказать вперед, что будет дальше в то время, когда дойдешь до своей намеченной цели. Моя же цель покуда состоит в изучении народного быта и его условий. Может быть, я так и останусь вечно кропотливым исследователем, вечно воображая, что я все еще недостаточно изучил свое дело, недостаточно подготовился. А может быть, через год, через два, воображу себе, что достиг цели вполне, и что надо идти куда-нибудь дальше, к другой цели. Чем ближе я схожусь с этим человеком, тем более начинаю уважать его и удивляться его энергии, его готовности пожертвовать всем для достижения тех задач, к разрешению которых он стремится. Смотря на него, я сам делаюсь бодрее, работаю лучше, стыжусь сказать себе, что мне трудно учиться, что я не могу учиться. Но, конечно, мне далеко до него. Он привык к работе, он втянулся в нее. И, что важнее всего, он уверен постоянно в самом себе. В этом отношении он является полнейшую противоположностью Гамлета. Сомнений у него нет. Он, например, говорит, что он кончит академию первым, и говорит это таким тоном, как будто это обстоятельство уже решенное и другого исхода быть не может. «Ну а что, если вы не кончите курса первым?» – спросил я его на днях. «Тогда», – ответил он, делая мрачное лицо, – «тогда я кончу курс вторым, третьим, четвертым». Он засмеялся добродушным смехом над своей шуткой и прибавил: «Ведь другого ничего не может случиться». «Так значит, вы признаете возможность того, что вы выйдете не первым», — заметил я. «Как вам сказать, я признаю даже возможность того, что вот сейчас от наших папирос загорится эта изба. Я побегу тушить пожар, и меня прихлопнет свалившейся головней. Я только не рассчитываю на эти возможности. Я задался целью кончить курс первым, чтобы получить деньги и отпуск на заграничные путешествия, и стремлюсь к этой цели. Расчеты на разные случайности только усложнили бы мои планы и отняли бы у меня даром много времени, поколебали бы мою твердую уверенность. Явятся эти случайности бревнами на моем пути, тогда явится и план устранения этих бревен. А покуда их нет, что же я могу придумать для их устранения? Вот я в прошлый раз говорил вам о муравьях. Поверьте, что и при их работе не входит никогда в расчет мысль о том, что будет с ними, если господин Муратов придет к их куче и разворотит ее своей палкой. Представляя себе возможность этой случайности, они весь век все думали бы о средствах оградить себя от палки господина Муратова. Они занимались бы своей постройкой. А господину Муратову, может быть, во всю жизнь в голову не пришло бы разворачивать муравьиные гнезда. Мне просто становится завидно смотреть на трезвость этого человека, на его железную волю, на его безмятежное настроение духа, и я уверен, что он никогда не остановится на половине дороги. На днях я встретил у него несколько офицеров, его товарищей по академии, и понял, какую роль играет в их кружке этот невзрачный на вид, некрасивый лицом, немного простоватый по обращению человек, напоминающий своей внешностью грубоватого армейского служаку, с потемневшим лицом, загрубевшую сухою кожею, с мозолистыми руками и с небрежным костюмом. Офицеры явились к нему с разными вопросами, за разными советами. Они уже видят в нем будущего профессора, наставника и вожака, и он просто и ясно высказывал им свои соображения, приправляя по своему обыкновению эти соображения меткими примерами и юмористическими замечаниями. «Славный народ», — заметил он мне про товарищей, когда мы остались одни. «Хорошо, если бы было побольше дельных и хороших офицеров. Легионы, батенька, что бы ни толковали люди, великая и страшная сила, и недурно знать, какие головы будут управлять ими». Я крайне рад, что столкнулся с этим человеком. Он действует на меня благотворно. При нем стыдно не работать, стыдно хандрить. После бесед с ним я все реже и реже боюсь своей собственной неудачи. Неужели же и я не сумею сделать усилие, которое даст мне победу?